Две согласованные ауры могут творить чудеса, но не для толп или для любопытных. Чудеса эти будут ведомы им или нам, но не дальше. Результаты же этих чудес для обычного глаза будут лишь рядом обычных явлений, без понимания причин, вызвавших их. Йог строит храм за 20 переходов, это действие йогическое. Когда ауры объединятся в согласии полном, сами будете удивляться ярым следствием мощи объединенных усилий. Квадрат – символ устойчивости, ибо две согласованные ауры усиливаются еще двумя. Конечно, успех обеспечен лишь при условии тесного единения с нами. Нечистыми руками чистое дело не может твориться. От рук тоже много зависит, даже один участник может испортить плоды коллективного опыта. Мой совет – помогать только советом, не беря на себя ответственности за успех намеченных опытов, ибо он будет зависеть до известной степени от пригодности участников в нем.